Юань сказал себе, что теперь может всего себя посвятить делу спасения страны. Его сердце и раньше отзывалось на громкие призывы «спасем нашу страну», однако быстро успокаивалось, потому что он не понимал до конца, как именно нужно ее спасать, от чего и что это вообще такое его страна. Даже в детстве, когда он жил в отчим доме и слушал наставления учителя, он ощущал внутри этот позыв к ее спасению и приходил в замешательство, поскольку не знал, как следует, что ему следует делать. Позже в военной школе ему рассказывали, сколько зла причинили его стране зарубежные враги, при этом отец тоже почему-то считался врагом, и Юань по-прежнему ничего толком не понимал. В новой школе ничего не изменилось. Он часто прислушивался к речам Мэна о спасении страны, потому что ни о чем другом, кроме революции, Мэн говорить не мог, и в последние дни даже почти не учился, тратя все время на тайные встречи с товарищами, где они продумывали очередные пикеты или шествия против школьного начальства или городских властей, во время которых они маршировали по улицам с флагами и плакатами, выкрикивая гневные лозунги в адрес заграничных врагов и преступных соглашений с ними, против законов города, школьных правил и всего, что приходилось им не по нраву. Многих они заставляли маршировать вместе с ними, ибо Мэн не хуже любого военачальника мог одним грозным взглядом или рыком подчинить своей воле нерадивого однокашника. «Ты не патриот. Ты шавка, пляшущая под дудку чужеземцев, пока не разоряют твою страну». Как-то раз Мэн даже обратился с такими словами к Юаню, когда тот, сославшись на занятость, отказался идти на шествие. Шэн знал к нему подход и умел ловко отшучиваться от таких призывов, потому что Мэн прежде всего был для него младшим братом, а не предводителем бунтарей. Юаню, как двоюродному брату, приходилось всеми силами избегать встреч и разговоров со злобленным Мэном. В то время лучшим убежищем для него была земля, ибо у Мэна и его товарищей не находилось времени на бессмысленный и тяжелый крестьянский труд, и работать в поле они не ходили. Однако теперь Юань понял смысл слов «спасти страну». Теперь он по-настоящему увидел в тигре врага. Спасать страну означало спасать от врага отца самого себя, и сделать это мог только он сам. Этому делу он посвятил себя целиком. Доказывать честность своих устремлений ему не пришлось, потому что за него поручился сам Мэн. И Мэн сделал это со спокойным сердцем, ведь он знал истинную причину его гнева и знал, что единственная гарантия преданности человека революционному делу как раз такая затаенная, глубоко личная обида, которую испытывал сейчас его двоюродный брат. Юань мог теперь ненавидеть старшее поколение, потому что от старших были все его беды. В тот же вечер он пошел с Мэном на тайную встречу революционеров, проходившую в дальней комнате старого дома, что стоял в конце темной извилистой улицы. На этой улице работали продажные женщины для бедных, и оттого по ней ходило много плохо одетых мужчин, и здесь часто бывали молодые рабочие, и никто не делал им замечаний, потому что все знали, что это за место. Вот по такой-то улице Мэн и повел Юаня. На крики зазывал и прочий шум он не обращал никакого внимания. Мэн хорошо знал эти места и даже не видел потаскух, выскакивающих из всех дверей на поиски клиентов. Если какая-нибудь продажная женщина слишком долго держалась за его рукав, он стряхивал ее руку, словно назойливое насекомое. Лишь когда одна проститутка вцепилась в Юаня, Мэн закричал. «А ну, отпусти! Мы уже знаем, куда нам нужно!» И он зашагал дальше, а Юань радостно поспешил следом, потому что продажная женщина была безобразной, грубой и старой, ее насмешливые ласки и приставания напугали его. Затем они постучали в дверь нужного дома, и их впустила другая женщина. Мэн поднялся по лестнице и вошел в комнату, где их ждали около 50 молодых парней и девушек. Когда они увидели, что их вожак привел с собой Юаня, все тихие разговоры смолкли, и на миг повисла недоверчивая тишина. Но Мэн сказал, «Ничего не бойтесь. Это мой двоюродный брат. Я уже говорил вам, что жду, когда он наконец примкнет к нашим рядам, ибо от него может быть большая польза нашему делу. У его отца есть армия, которая однажды нам пригодится». Раньше Юань не хотел бунтовать. Он не понимал, как следует, зачем это нужно. Но сегодня он убедился, что я говорил правду, и что его собственный отец — враг ему, и все остальные отцы — враги нам. Теперь он готов. Он возненавидел родного отца, и теперь он готов. Юань, молча слушавший речь брата, оглядел горящие лица парней и девушек. Лица всех присутствующих одинаково горели, даже самые бледные и красивые, и глаза у молодых людей были одинаковые. От слов Мэна и от этих взглядов сердце его на миг дрогнуло. Так ли он ненавидит родного отца? Ненависть его от чего-то утихла. Он мысленно запнулся на этом слове. Скорее, он ненавидел то, что отец делал. Да, очень многие его поступки вызывали в нем ярость. В этот миг замешательства кто-то поднялся ему навстречу из темного угла, подошел и протянул ему руку. Он сразу узнал эту руку и, подняв глаза, увидел знакомое лицо. Это была та самая девушка, и она сказала своим странным красивым голосом. «Я знала, что однажды ты к нам придешь, что появится причина, которая заставит тебя к нам прийти». Увидев это радостное лицо, услышав этот голос и почувствовав прикосновение ее руки, Юань почувствовал такую радость и такое тепло, что в памяти заново возникли все ужасы, которые совершал его отец. Да, раз тот готов совершить столь чудовищный поступок, женить сына на незнакомой женщине, то он в самом деле его ненавидит. Юань схватил девушку за руку. Его захлестнула безудержная радость от того, что она любит его. Эта девушка здесь, она держит его за руку, а значит, он один из них. Юань быстро окинул взглядом собравшихся. Все они здесь, и все они молоды и свободны. Мэн по-прежнему что-то говорил. Никому из ребят не показалось странным, что парень и девушка держатся за руки, потому что здесь все были свободны. Мэн закончил свою речь такими словами. «Я ручаюсь за этого человека. Если он нас предаст, я тоже готов умереть. Я отвечаю за него головой». И тут девушка вывела Юаня вперед, все еще держа его за руку, и сказала, «Я тоже за него отвечаю». Так она связала его с собой и своими товарищами. Юань не возразил и дал клятву верности революционному обществу. Мэн провел лезвием маленького ножа по его пальцу, и во всеобщей тишине Юань скрепил свою клятву кровью, окунул кисть в кровь и поставил свое имя под написанным от руки текстом клятвы. После этого все встали и приняли его в свои ряды, и вместе поклялись служить правому делу и дали Юаню вещь, которую он должен был хранить у себя в знак принадлежности братству, и он, наконец, стал их братом. Юань стал узнавать то, о чем раньше даже не догадывался. Он обнаружил, что братство молодежи этого города связано со многими другими, и сеть их опутывает множество провинций той страны и множество городов, особенно на юге, а центральный штаб находится в большом южном городе, где находится военная школа. Из центра постоянно приходили тайные послания и приказы. Мэн умел получать и расшифровывать эти послания, после чего его помощники созывали всех членов братства, и Мэн рассказывал им, что нужно делать, как устроить забастовку или составить манифест, и одновременно с ним то же самое делали другие ячейки, и так молодежь всей страны тайно объединилась ради общей цели. Каждая встреча таких братств была шагом на пути к исполнению великого плана будущего, и план этот на самом деле не казался Юаню таким уж новым. Примерно такие же речи он слушал всю свою жизнь. Когда он был маленьким, отец говорил, «Я свергну правительство и приведу свой народ к величию. От меня пойдет новая династия». Такие мечты были по молодости у тигра. А потом воспитатель Юаня втайне от отца стал учить его. «Мы свергнем правительство и возродим народ». Потом ему говорили так в военной школе, а теперь и тут. Однако для многих этот призыв был внове. Сыновья купцов и учителей, сыновья простых тихих людей, те, кому опротивила обычная скучная жизнь, с радостью подхватили этот клич. От разговоров о возрождении народа, о новом величии Китая, о непримиримой войне с чужеземным влиянием, каждый молодой человек волей-неволей начинал мечтать о славе и воображал себя будущим правителем, государственным деятелем или генералом. Однако Юаню было не впервой слышать такие призывы, и он не всегда мог выкрикивать их так же громко, как остальные, и порой донимал своих товарищей неудобными вопросами. «И как же мы этого добьемся?» Или «Как мы спасем страну, проводя все время на шествиях и ничему не учась?» Через некоторое время он научился помалкивать, потому что остальные не желали терпеть подобные разговоры, а Мэну и девушке крепко доставалось, когда Юань не делал того же, что и они, и Мэн отводил брата в сторону и говорил ему с глазу на глаз. «Ты не вправе оспаривать приходящие сверху приказы. Мы должны их выполнять, ибо только так мы можем подготовиться к великому будущему, которое уже не за горами. Я не могу позволить тебе задавать подобные вопросы, потому что остальным это не позволено, и они станут судачить и обвинять меня в кумовстве». Даже тогда Юаню пришлось проглотить невольно родившийся внутри вопрос. «Разве это свобода, если он все равно должен выполнять чьи-то невразумительные приказы?» Он сказал себе, что свобода будет потом, и что другого выхода все равно нет, поскольку отец никогда его не освободит, и он уже повязан с этими людьми. Он стал прилежно исполнять возложенные на него обязанности. Готовил к шествиям флаги, составлял письменные обращения к учителям по разным поводам, потому что у него был самый понятный и красивый почерк, и не ходил на занятия вне забастовок, если учителя не выполняли требуемого, однако втайне изучал пропущенные темы сам, по учебникам, а еще ходил по домам работяг и раздавал им листовки, в которых говорилось, что их угнетают, что хозяев-богачи мало им платят и наживаются на их труде, словом, все то, что они и так знали. Эти мужчины и женщины не умели читать, и Юань читал им вслух. Они охотно слушали и потрясенно переглядывались, приходя в ужас от того, что их притесняют даже сильнее, чем им казалось. То и дело кто-нибудь из рабочих восклицал. «Да-да, наши животы никогда не бывают полны так, как нам бы хотелось». Или «Да, мы гнем спину день и ночь, а наши дети все равно голодают». Или «Ничего не изменится к лучшему. Как с нами обращались сегодня, так будут обращаться и завтра». И всегда, и каждый день мы будем съедать все, что заработали». И они глядели друг на друга в ужасе и отчаянии, сознавая, как жестоко с ними обходятся богачи. Юань смотрел на них и не мог не сочувствовать им, потому что с ними действительно обходились жестоко, и дети их были не сыты, а бледны, изморены голодом, и работали на заграничных фабриках по много часов в день и часто умирали там, и всем было все равно, даже их родителям, потому что детей у бедняков всегда рождалось слишком много. Больше, чем те могли прокормить. При всей своей жалости к бедным, Юань с радостью покидал их жилище, потому что там всегда стояла сильнейшая вонь, а нос его был изнежен. Казалось, этот запах преследовал его всюду, даже дома. Сидя в тишине своей комнаты над учебниками, он поднимал голову и ощущал его. И даже в увеселительных домах вонь бедных кварталов не покидала ноздри Юаня. Она пробивалась сквозь духи женщины, с которой он танцевал, и сквозь ароматы тонких, искусно приправленных кушаний на столах. Она проникала всюду, и он ненавидел ее всей душой. И опять что-то сжималось в душе Юаня, мешая ему целиком посвятить себя какому-либо делу, ибо в каждом деле обязательно находилась одна неприятная мелочь, охлаждавшая его чувства, и он стыдился своего малодушия, и потому как брезгливо сжималось его сердце от запаха бедняков, понимал, что оно не горит делом революции. Была и другая забота, нередко повисавшая облаком между ним и остальными членами братства и затмевавшая собой великую цель. Юаня беспокоила эта девушка. С тех пор, как он примкнул к братству, она как будто уверилась, что теперь он принадлежит ей и не давала ему проходу. Среди тех молодых ребят были и другие пары, потому что революционная молодежь отличалась свободными нравами, и такие отношения не порицались. Влюбленные называли друг друга товарищами, и связь между двумя людьми длилась столько, сколько им хотелось. Поэтому девушка решила, что однажды Юань начнет жить с ней. И вот ведь странное дело. Если бы Юань не стал революционером и продолжал жить приятными мечтами, лишь изредка видя с девушкой в классе и иногда прогуливаясь с ней до дома, тогда ее дерзость, дивный голос, откровенный взгляд и разгоряченные ладони могли бы в конце концов соблазнить его своей странностью и непохожестью на других девушек, с которыми его знакомила Айлан. Ибо Юань был очень робок с девушками и настолько застенчив, что дерзость в самом деле могла его пленить. Однако теперь он виделся с девушкой каждый день, и она была всюду. Она решила, что он принадлежит только ей, и поджидала его после занятий и уходила домой вместе с ним. Остальные видели это и начинали потешаться над Юанем, крича «Она ждет, ждет! Ты не отвертишься!» И всюду ему в спину летели непотребные шуточки. Поначалу Юань делал вид, что не слышит их, а если не услышать было нельзя, вымученно улыбался, краснел и пытался задержаться в школе или незаметно сбежать. Он не мог просто подойти к ней и прямо сказать «Мне надоело, что ты все время меня поджидаешь». Нет, он вынужден был делать вид, что рад ей, а на тайных встречах братства она всегда занимала ему место рядом с собой, и остальные считали, что они вместе во всех смыслах этого слова. Но это было не так. Юань не смог полюбить девушку, чем больше они виделись и чем чаще она брала его за руку, а теперь она делала это постоянно и долго стискивала его руку, не скрывая своего влечения, тем меньше она нравилась Юаню. Однако он понимал, что должен ценить ее чувства, потому что она была предана и любила его искренне, и порой он действительно пользовался ее преданностью, хотя ему и было совестно это делать. Когда Юаню поручали дело, которое ему не нравилось, она сразу замечала его нежелание и заявляла, что хочет сделать это сама. Благодаря ей он часто занимался тем, что ему нравилось — составлял письма или ехал в деревню крестьянам, вместо того, чтобы обходить зловонные бедняцкие кварталы города. Словом, Юань не хотел сердить девушку, потому что ценил ее помощь, Однако ему хватало порядочности стыдиться своего поведения, ведь он, не в силах полюбить ее, все же принимал ее услуги. Чем больше он отказывал девушке, хотя не осмеливался говорить о своих чувствах вслух, тем жарче становилась ее любовь, и однажды, как оно и бывает в подобных случаях, им все же пришлось поговорить по душам. В тот день Юаня отправили в одну деревушку, и он хотел отправиться туда один, а на обратном пути проведать свой участок. Из-за постоянной занятости в братстве он теперь работал на земле куда реже, чем хотел бы. То был прекрасный день в конце весны, и Юань решил пройтись до деревни пешком, а там посидеть и поболтать с крестьянами, раздать им тайком свои буклеты, а затем вернуться восточной дорогой через свой участок земли. Ему нравилось разговаривать с крестьянами, и очень часто он делал это не для того, чтобы склонить их на свою сторону, а просто для удовольствия, как разговаривал бы с любым другим человеком. Он внимательно слушал, когда они говорили, «Слыханное ли дело, чтобы кто-то отнял землю у богатых и отдал ее нам? Вряд ли так можно сделать, молодой господин. Если хотите знать нашу волю, то лучше бы вы этого не делали, иначе нас же потом и накажут. Мы всем довольны. По крайней мере, мы знаем, какие нас поджидают беды и что с ними делать. Беды эти давние и известные». Часто оказывалось так, что в деревне выступали за перемены только те, у кого вовсе не было земли. И вот, когда Юань собирался провести очередной день в таком приятном одиночестве и мечтаниях, та девушка подошла к нему и уверенно сказала, «Я пойду с тобой и буду говорить с женщинами». Юань не желал брать ее с собой сразу по нескольким причинам. При ней ему приходилось пылко и громко вещать о необходимости революции, а он не любил таких пылких речей. И еще он опасался, что она, оставшись с ним наедине, захочет до него дотронуться. Вдобавок он не сможет на обратном пути проведать свой участок, потому что там будет его сосед-крестьянин, а ему он еще не рассказывал, что стал революционером, и не хотел, чтобы тот догадался. Кроме того, он не желал показывать девушке свою любовь к земле и растениям, которые выросли из посеянных им семян, боясь, что она не оценит его странной старомодной любви к таким вещам. Нет, он не боялся ее смеха, смеяться она не умела, но она была остра на язык и презрительно относилась ко всему, чего не понимала. Однако избавиться от нее Юаню не удалось. Она устроила все так, чтобы Мэн поручил ей это дело, и она не могла ему отказать. Они вышли вдвоем, Юань шел молча и держался своей стороны дороги, а если девушка начинала к нему приближаться, он тут же решал, что на другой стороне дорога ровнее и идти там легче. Все это время Юань чувствовал, как в ней растет страсть, и его охватывал ужас. И вот они подошли к перекрестку, на котором кто-то давным-давно высадил ивы. Они были старые, их ветви часто обрезали, и оттого они с каждым годом становились гуще и выше, так что над дорогой образовался плотный тенистый полог. Когда Юань с девушкой проходили через это уединенное тихое место, он вдруг почувствовал, как ему на плечи легли девичьи руки. Она развернула его к себе, прижалась к нему и, разрыдавшись, закричала. «Я знаю, почему ты не можешь меня полюбить. Знаю, куда ты уходишь по вечерам. На днях я за тобой проследила и видела тебя с сестрой. Вы вошли в большой светлый дом, и там было много красивых женщин. Они нравятся тебе больше, чем я. С одной из них ты танцевал. Она была в розовом платье цвета персика. Я видела, как эта бесстыжая на тебя вешалась». Действительно, Юань по-прежнему иногда ходил с Айлан на танцы, поскольку ни госпоже, ни сестре он не признавался, что стал революционером. И хотя теперь он часто ссылался на свою занятость и гораздо реже посещал увеселительные дома, чем прежде, все же иногда ему приходилось составлять компанию Айлан, иначе та заподозрила бы неладное, да и госпожа по-прежнему хотела, чтобы он присматривал за сестрой. Когда девушка прорыдала эти слова, он вспомнил, что позапрошлой ночью в самом деле ходил с Айлан на день рождения ее лучшей подруги, который проходил в большой заграничной гостинице, и он танцевал с именинницей в просторном зале с высокими стеклянными окнами, выходившими на улицу, и, конечно, девушка могла без труда отыскать его среди других гостей, ведь она знала, кого искать. Юань окаменел и в сердцах проговорил. «Я ходил туда с сестрой. Нас пригласили на праздник. И...» Тут девушка почувствовала, как он похолодел под ее горячими ладонями, отшатнулась и закричала, разъярившись даже сильнее, чем он. «Да, я тебя видела. Ты обнимал ее и не боялся ее трогать. От меня шарахаешься, как от змеи. И что же, по-твоему, будет с тобой, если я расскажу остальным, что все свободное время ты проводишь в обществе наших врагов, ненавистных богачей, с которыми мы боремся? Твоя жизнь в моих руках». Она была права, и Юань это знал. Однако он ответил тихо и с насмешкой в голосе. «Так-то ты хочешь завоевать мою любовь. Вот такими разговорами. Тогда она вновь кинулась ему на грудь и, ослабев, тихо заплакала и взяла его за руки и силой прижала их к себе, и они растрогали ее тихие слезы. Когда она, наконец, проговорила: «Ты завоевал мое сердце, но раз ты не хочешь моей любви, я не пойду против твоей воли. Знай, что прежде ни один мужчина не был мил моему сердцу, а теперь я бессильна, и скорее предам братство, чем предам тебя. Вот как я порочна и слаба». Юаня охватила жалость, и он не стал убирать руки, и они стояли, обнявшись. Наконец девушка притихла, отстранилась и отошла, вытирая слезы, и они зажигали дальше, и только теперь она была печальна и молчалива. Они сделали все, что от них требовалось, и больше в тот день не разговаривали. Однако теперь и девушка, и Юань знали, что между ними есть это нерешенное дело. И в Юане взыграло болезненное своенравие. Прежде он и не думал присматриваться к подругам Айлан, и все эти прелестные дочери богачей с веселыми звонкими голосками и заливистым смехом, гладкой кожей и накрашенными ногтями, в одинаковых разноцветных нарядах и с драгоценными серьгами в ушах, все они казались ему на одно лицо. Юаню нравилось двигаться в такт музыки, а с партнершей танцевать было еще приятнее, особенно теперь, когда он преодолел свою первоначальную стыдливость. Однако ревность девушки-революционерки заставила Юаня иначе взглянуть на тех, кто так ее возмущал, и легкий веселый нрав тех девушек стал ему мил, потому что она никогда не бывала весела, и он обнаружил особую прелесть в их беспечности и отсутствии каких-либо стремлений, кроме стремления ко всякого рода удовольствиям. Он выделил из множества девушек двух или трех, которые нравились ему больше остальных. Одна была дочерью престарелого князя, укрывшегося после падения империи в этом городе, девушка тонкая и маленькая, потрясающе пленительная в своей миниатюрности, а другая, женщина постарше, сама положила глаз на юного и свежего Юаня. Хотя она кляла, что никогда не выйдет замуж и посвятит жизнь своему делу, у нее был собственный магазин дамского платья, кокетничать и забавляться с юношами она любила, и Юань был ей мил, и он отдавал себе в этом отчет. Ее красота, острая, как наточенный клинок, и зеркальный блеск коротких черных волос, тонким слоем краски, облекавших ее голову, вызывали в нем томное, пульсирующее блаженство. То, что он мельком задумывался об этих и некоторых других девушках, заставляло его испытывать чувство вины перед той, что его попрекало. Нрав у революционерки был переменчивый. Она то в сердцах кляла или молила его, то вела себя холодно и презрительно, и Юань, скованный по рукам и ногам этими странными товарищескими узами, все же не мог полюбить ее. Как-то раз, за несколько дней до намеченной отцом свадьбы в далеком городке, он стоял один у окна и думал обо всем этом, и его охватила печаль. Глядя на городские улицы внизу, он с неприязнью вспомнил, что сегодня опять увидится с революционеркой, и мысленно воскликнул: «Я возмущаюсь, что отец лишает меня свободы, и сам же, дурак, позволяю этой девице неволить меня». Юань был так потрясен этой мыслью, никогда не приходившей ему прежде, действительно, он сам упускает свою свободу, что тут же сел и принялся лихорадочно обдумывать, как ему сбежать из этой новой неволи, не менее тягостной, чем прежняя, потому что она была совсем рядом, и никто о ней не знал. А потом он в один миг обрел свободу. Все это время революционное движение на юге крепло, и, наконец, роковой час настал. Армия повстанцев вышла из большого южного города и двинулась сквозь сердце страны. Стремительно, как тайфун, налетевший на побережье с южных морей, эти армии захватывали плоть, кровь и истину, и сила их казалась почти сверхъестественной и нечеловеческой, и по всей стране, по всем городам и весям, впереди и позади них шла слава об их силе, могуществе и неуязвимости. Ибо армия эта целиком состояла из молодых юношей и девушек, и в каждом и каждой жила некая тайная сила, и оттого они сражались не так, как солдаты, что военным делом зарабатывают себе на хлеб. Они бились за великое дело, которому посвятили жизнь, и потому были неуязвимы, и наемные солдаты и правители бежали от них, как палые листья, гонимые беспощадным ветром. Впереди этой армии волнами ужаса катились слухи об их силе, бесстрашии и о том, что смерть не трогает их, потому что они не боятся смерти. Тогда правители большого приморского города так испугались, что решили уничтожить всех революционеров, каких смогут найти, чтобы помешать им сговориться с идущими на город армиями, а таких революционеров было много, не только в школе Мэна, Юаня и той девушки, но и в других учебных заведениях. Все случилось в три дня. Правители отправили солдат, и те стали обыскивать все комнаты, где жили студенты, И если у молодого человека находили хоть что-нибудь, книгу, листовку, флаг или символ революции, то сразу же расстреливали его, и девушек тоже расстреливали. За те 3 дня в одном городе расстреляли несколько сот таких юношей и девушек, и никто не смел сказать ни слова против, иначе его могли счесть другом революционеров и тоже убить. Среди убитых было немало случайных жертв, потому что у иных злых людей были враги, от которых они мечтали избавиться, и эти злые люди тайком доносили властям на своих врагов и лгали, что те революционеры, а на основании этих слов было убито немало людей. Так велик был страх правителей перед городскими жителями, которые могли примкнуть к рядам тех, кто нападает на город снаружи. В один из тех 3 дней неожиданно случилось вот что. Утром, когда Юань сидел на занятии и клялся себе, что не повернет головы, потому что на него смотрела эта девушка, и одновременно боролся с неодолимым желанием обернуться, в класс вдруг вошли солдаты, и их начальник крикнул: «Встать! Обыск!». Все студенты встали и испуганно озирались по сторонам, пока солдаты водили руками по их одежде и рылись в учебниках, один записывал в журнал имена студентов и их адреса. Все это делалось в полнейшей тишине, и учитель стоял молча, не в силах ничего предпринять. Никто не издавал ни звука, лишь солдатские мечи постукивали по пяткам кожаных сапог, да толстые подошвы топали по дощатому полу. Из этого притихшего, напуганного класса солдаты вывели 3. У них были найдены подозрительные вещи — 2 парней и 1 девушку, ту самую, в кармане которой обнаружили преступную бумагу. Сперва этих студентов показали всей группе, а после штыками вытолкали в коридор. Юань, потрясенный, беспомощно смотрел, как выводят девушку. В дверях она обернулась и напоследок бросила на Юаня долгий, умоляющий, бессловесный взгляд. В следующий миг солдат резко ткнул ей в спину штыком и вытолкал ее за дверь, и она ушла, и Юань понял, что больше никогда ее не увидит. Первая его мысль была: «Я свободен», и он тут же устыдился этой мысли, потому что прощальный трагический взгляд девушки все еще стоял у него перед глазами, и Юань почувствовал себя виноватым, потому что девушка любила его всем сердцем, а он так и не смог ее полюбить. Даже когда он мысленно оправдывал себя и вопрошал: «Я ничего не мог с собой поделать, разве сердцу прикажешь?», другой внутренний голосок тихо шептал: «Полюбить ты ее не мог, зато мог хоть немного утешить, ведь она скоро умрет». Однако этим размышлениям скоро пришел конец, потому что об учебе в тот день не могло быть и речи, и всех студентов распустили по домам. Торопясь выйти на улицу, Юань вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече и, обернувшись, увидел Шэна. Шэн тайком отвел его в сторонку, где никто не мог их услышать. Лицо его впервые было искажено от страха, и он прошептал: «Где Мэн? Он ничего не знает о сегодняшнем обыске. Нельзя, чтобы его обыскали. Мой отец не выдержит и умрет, если Мэна убьют». «Я не знаю», — в страхе ответил Юань. «Я уже 2 дня его не видел». Шэн ушел. Его гибкое тело стремительно петляло в толпе молчаливых, напуганных студентов, выходивших из всех классов. Юань тихими переулками направился домой. Там он нашел госпожу, сообщил ей о случившемся и в конце добавил, чтобы ее успокоить: «Мне-то, конечно, бояться нечего». Однако госпожа соображала лучше и видела дальше, чем Юань, и она тут же сказала: «Думай. Тебя видели с Мэном, ты его двоюродный брат. Он здесь бывал. Ты уверен, что он не оставил у тебя какой-нибудь книги или бумаги или еще какой мелочи? Сюда придут с обыском. Ах, Юань, ступай и осмотри свою комнату, пока я думаю, что с тобой делать. Отец тебя любит, и если с тобой что-то случится, это будет моя вина, ведь я не отправила тебя домой, когда он велел». Юань еще никогда не видел, чтобы госпожа была так напугана. Затем она пошла вместе с ним в его комнату и стала рыться в его вещах. Пока она заглядывала в каждую книгу, в каждый ящик и на каждую полку, Юань вспомнил о любовном письме девушки-революционерки, которое он до сих пор не выбросил. Он хранил его среди страниц поэтического сборника, не то чтобы он очень его ценил, но все же поначалу оно было ему дорого. В письме говорилось о любви, то были первые слова любви в его жизни, и по одной этой причине он первое время еще видел в них волшебство. Потом Юань забыл о письме, а сейчас незаметно достал листок из книги, смял в комок, под каким-то предлогом вышел из комнаты и поднес к уголку зажженную спичку. Пока бумага горела между его большим и указательным пальцами, он вспоминал бедную девушку и ее последний взгляд. Взгляд зайца за миг до того, как его растерзают дикие собаки. При мысли об этом Юань охватила печаль, более глубокая, чем прежде, потому что даже сейчас, особенно сейчас, он понимал, что не любил ее и не смог бы полюбить, и что, несмотря на угрызение совести, ему ничуть не жаль ее. Так письмо в его пальце сгинуло, обратившись в прах. Впрочем, даже если бы Юань скорбел по девушке, времени оплакать ее гибель у него не было. Едва письмо успело догореть, как из прихожей донеслись голоса, дверь в гостиную открылась, и вошли его дядя с тетей, старший двоюродный брат и Шен. Все они наперебой спрашивали, где Мэн. Из комнаты Юани пришла госпожа, и они стали задавать друг другу вопросы, и дядя сказал, рыдая и трясясь от страха: «Я переехал сюда, спасаясь от ужасных дикарей, крестьян, арендующих у меня земли. Я думал, что здесь, под защитой иностранных солдат, мы будем в безопасности. Не знаю, что на уме у этих иностранцев, и почему они допустили такой произвол. Теперь Мэн пропал, и Шен говорит, что он революционер, а я и понятия не имел, клянусь. Почему мне никто не сказал? Я бы давным-давно положил этому конец». «Но, отец», — тихим, встревоженным голосом сказал Шен, — «что ты мог поделать, кроме как сотрясать воздух разговорами?» «Да, сотрясать воздух он гораст», — угрюмо подхватила мать Шена. «Если что-то нужно сберечь, то в нашей семье это можно доверить только мне. Но и я ничего не знал об интересах собственного ребенка, а ведь Мэн — мой любимый сын». Старший сын, белый как ивовый пепел, сокрушенно проговорил: «Из-за этого сопляка нам всем теперь грозит опасность, потому что солдаты заподозрят и нас. Они придут и станут нас допрашивать». Тогда госпожа, мать Юаня, тихо произнесла: «Давайте хорошенько обдумаем, что нам следует делать, раз нам грозит такая опасность. Я должна подумать о Юане, поскольку он находится на моем попечении. Я об этом уже подумала. Поскольку он и так собирался учиться за границей, то я решила отправить его туда прямо сейчас. Как только все формальности будут улажены и бумаги подписаны, я отправлю его в чужие края, где ему ничего не грозит». «Тогда мы все поедем», — воскликнул дядя. «В чужой стране мы все будем в безопасности». «Отец, ты не можешь уехать», — терпеливо проговорил Шен. «Иностранцы пускают на свои берега только тех людей нашей расы, что приезжают к ним учиться или по какому-то особому делу». Тогда старик раздулся, как индюк, вытаращил глазки и вопросил: «А мы разве не пустили их на свои берега?» Госпожа попыталась всех успокоить: «Сейчас нет смысла говорить о нас. Старшему поколению едва ли что-то грозит. Нас, степенных стариков, вряд ли примут за революционеров, и уж тем более тебя, немолодого семьянина. Однако про Мэна все знают, а значит, в опасности и Шен, и Юань. Мы должны любой ценой вывести их из страны». И они стали раздумывать, как это можно сделать, и госпожа вспомнила про одного своего давнего друга, которого знала Айлан, через которого можно было поскорее выправить все необходимые бумаги. Она поднялась, велела слуге сбегать за Айлан, которая с утра пораньше ушла к подруге, потому что не хотела ходить на занятия в эти неспокойные дни. В школе ее охватывало уныние, а уныние она не терпела. Стоило госпоже отослать слугу, как внизу прогремел грубый голос: «Здесь живет Ван Юань!» Собравшиеся переглянулись, а старый дядя стал белым, как говяжий жир, и принялся озираться по сторонам в поисках укрытия. Госпожа первым делом подумала о Юане, затем о Шене. «Вы двое!» — охнула она. «Быстро! Полезайте в каморку под крышей!» В эту каморку лестница не вела, а входом служила небольшая квадратная дыра в потолке той самой комнаты, где все они собрались. Госпожа, еще не успев отдать распоряжение, уже пододвинула стол под эту дыру, сверху водрузила стул, и Шен, соображавший быстрее Юаня, тут же вскочил на стол, а Юань за ним. Но ни тому, ни другому не хватило проворства. Пока они влезали наверх, входная дверь распахнулась, словно от порыва ураганного ветра, и в дом вошли 8 или 10 солдат, а их начальник, посмотрев сперва на Шена, закричал: «Ты, Ван Юань!» Теперь Шен тоже побелел. Помедлив секунду, словно подбирая подходящие слова, он, наконец, ответил: «Нет, я не он». Тогда начальник взревел: «Значит, вяжите второго». «Да, теперь я вспомнил. Та девушка сказала, что он высокий, смуглый и чернобровый, но губы у него мягкие и красные. Вот он». Не вымолвив ни единого слова, Юань позволил связать себя, и никто из родственников не мог ничего поделать. Спасти его было невозможно, хотя старый дядя рыдал, трясся и причитал, а госпожа подошла к солдатам и обратилась к ним уверенным и серьезным голосом: «Вы ошибаетесь. Этот юноша не революционер. Я могу за него поручиться. Он прилежный и трудолюбивый парень, мой сын. Ему нет дела до этой революции». Однако начальник лишь грубо расхохотался, а один высокий круглолицый солдат крикнул: «Да бросьте! Матери ничего не знают о своих сыновьях. Если хочешь узнать что-то о парне, надо спросить не мать, а его подружку». И мы спросили. Подружка выдала его имя и номер этого самого дома, внешность описала. Да, она очень хорошо знала, как он выглядит. Клянусь, она успела хорошо его рассмотреть. И еще она сказала, что он самый ярый революционер. Да-да, поначалу она была такой смелой и задиристой, а потом притихла и через пару минут по собственной воле выдала нам его имя, без всяких пыток. Юань увидел потрясенное лицо госпожи. Та словно не могла понять, что ей говорят. Юань молчал. Он ничего не говорил, но про себя сокрушенно думал. Вот как быстро ее любовь превратилась в ненависть. И она не смогла привязать меня к себе любовью, зато ненавистью связала по рукам и ногам. И он позволил солдатам себя увести. В тот миг Юань был совершенно уверен, что умрет, и боялся смерти. Тогда все уже знали, и хотя открыто об этом никто не говорил, то всех причастных к делу революции ждет один конец — смерть, а вина Юаня была доказана. Девушка-революционерка назвала солдатам его имя, и это было самое верное доказательство. Но хоть он и говорил себе, что умрет, само слово «смерть» казалось ему ненастоящим. Даже когда Юаня бросили в тюремную камеру, полную таких же молодых парней, как он сам, и он спотнулся о порог, а надзиратель крикнул ему: «Ну-ка, поднимись, а завтра тебя поднимут другие». Даже тогда он не мог понять значение этого слова. Ругань надзирателя пронзила его сердце подобно пулям, что ждали в ружье завтрашнего дня, однако Юань нашел в себе силы окинуть взглядом камеру и с облегчением увидел, что в ней нет ни одной женщины. Тогда он подумал: «Уж лучше умереть, чем увидеть ее здесь. Тогда она поняла бы, что меня тоже ждет смерть, и что, в конце концов, мы с ней будем вместе». Эта мысль служила ему утешением. От того, как быстро все случилось, Юань невольно продолжал верить в свое чудесное избавление. Поначалу ему казалось, что его вот-вот спасут. Он верил всей душой в могущество мачехи, и чем больше он об этом думал, тем тверже становилась его вера. В первые часы он только укреплялся в этой вере, потому что смотрел по сторонам и видел, что он гораздо лучше своих сокамерников, что те беднее и глупее его, и происходит из менее богатых и влиятельных семей. Однако через некоторое время стемнело, и все они молча сидели или лежали на земляном полу в черной тишине, не осмеливаясь произнести ни слова, чтобы ненароком не выдать самих себя, и каждый узник боялся остальных, пока мог видеть во тьме хотя бы очертания их лиц, и никто не издавал ни звука, слышался лишь шорох одежды при перемене позы и иные подобные звуки. Но вот настала ночь, и лиц больше не было видно. Темнота словно заключила каждого узника в одиночную камеру, и раздался первый тихий крик. «Ах, мать моя! Бедная моя мать!» И последовали безутешные рыдания. Слушать их было тяжело, ибо каждому казалось, что это его самого душит слезы. В темноте прозвучал другой крик, громкий и сердитый. «Замолчи! Что за малое дитя тут хнычет по матери? Я верен правому делу. Я убил родную мать, а мой брат убил отца, и у нас нет других родителей, кроме братства. Так ведь, брат?» И тогда из темноты отозвался другой, очень похожий голос. «Да, я поступил так же». И первый голос спросил его: «А раскаиваемся ли мы?» Второй, усмехнувшись, ответил: «Да будь у меня десяток отцов, я их всех перебил бы». Тогда к ним примкнул, осмелев, третий голос: «Да, так им и надо, этому старичу. Нарожали себе рабов, чтобы было кому кормить и поить их на старости лет». Но первый тихий голос по-прежнему стенал: «Ах, моя мать, бедная моя мать», словно его обладатель и не слышал того, о чем говорили в камере. Шли часы, и тьма уняла даже эти крики. Юань молчал, пока остальные разговаривали. Когда же все умолкли, и потянулись бесконечные минуты изнуренной тишины, и это было невыносимо. Надежда стала понемногу покидать Юаня. Он думал, что с минуты на минуту дверь распахнется, и грубый голос крикнет: «Ван Юань, выходи! Ты свободен!» Но дверь не распахивалась. Наконец Юань решил издать какой-нибудь звук, потому что больше не мог терпеть тишины. Он погрузился в раздумья. Против собственной воли он стал размышлять о своей жизни, и ему пришло в голову: «Если бы послушал отца, то не сидел бы здесь». И все же он не мог сказать: «Жаль, что я его не послушал». Нет, когда Юань пытался так думать, в нем просыпалось упрямство, и он рассуждал так: «Все же отец был неправ, что приказал мне жениться». А потом вновь сетовал: «Если бы я смог себя заставить и уступить девушке». И тогда в нем снова поднималась гордость: «Но ведь она мне не нравилась». Наконец, ему ничего не осталось, кроме как думать о грядущем, поскольку прошлое уже свершилось и минуло, и нужно было думать о смерти. Теперь он с нетерпением ждал хоть какого-нибудь звука из темноты, пусть даже плача того несчастного о матери. Однако в камере не раздавалось ни шороха, и не потому, что люди спали. Нет, тьма была живая, ждущая и бодрствующая, полная ужаса и тишины. Поначалу я не испытывал страха, однако постепенно страх появился. Смерть, казавшаяся до сих пор чем-то далеким, стала настоящей. Юань вдруг задумался, как именно его казнят, расстреляют или обезглавят. Ворота многих городов внутри страны, читал он, нынче украшают головами молодых мужчин и девушек, которых не успели вызволить из тюрьмы армии мятежников. Юань воочию увидел собственную голову на воротах, а потом ему пришла утешительная мысль. «Нет, в этом городе заграничными порядками нас наверняка расстреляют», и он горько посмеялся над тем, что его беспокоят такие пустяки, оставит ему мертвому голову на плечах или нет. Так он страдал много часов, скорчившись в углу и потянув колени к самому подбородку, когда дверь в камеру вдруг распахнулась, и в камеру упал серый рассветный луч. Он выхватил из темноты мешанину тел, похожих на клубок червей, и от света они зашевелились, но прежде чем кто-либо успел встать, голос проревел. «Все на выход!» В камеру вошли солдаты, и, работая штыками, начали выталкивать узников из камеры, а тот парень, очнувшись, снова завыл. «Ах, моя мать! Бедная моя мать!» И не умолк даже тогда, когда солдат ударил его по голове прикладом ружья, ибо повторение этих слов стало для него таким же непроизвольным действием, как дыхание, и он не мог остановиться, и сам вынужден был это терпеть. Когда все они, шатаясь, стали молча выходить из камеры под стенание этого парня, один солдат поднял фонарь и принялся разглядывать лицо каждого узника. Юань шел последним, и вот ему в глаза ударил яркий свет фонаря. Проведя всю ночь в кромешной тьме, Юань ненадолго ослеп, и в этот миг слепоты его втолкнули обратно в камеру, и он шлепнулся на утоптанный земляной пол. Тут же дверь заперли, и он опять остался в темноте, один-одинешенек, зато живой. Так повторялось три раза. Днем камера заново наполнялась молодыми людьми, и той ночью и двумя ночами после Юань их слушал. Одни молчали, другие бронились, третьи всхлипывали и что-то кричали, сходя с ума. Три рассвета увидел Юань, и трижды его заталкивали одного обратно в камеру и запирали за ним дверь. Еды не давали, как и возможности что-то сказать или спросить. На первое такое утро в его груди, конечно, вспыхнула надежда. На второе надежда почти угасла, а на третий день Юань так ослаб без еды и питья, что ему было почти безразлично, выживет он или умрет. В тот третий день он едва смог подняться, и язык у него во рту распух и высох. Однако солдат кричал на него и тыкал ему в спину штыком, и когда Юань вцепился руками в дверной косяк, ему в глаза вновь ударил свет от фонаря. Но на сей раз его не швырнули обратно в камеру, вместо этого солдат удержал его, и когда все остальные ушли на верную смерть и стихло в коридоре эхо их шагов, солдат повел Юаня по другому узкому проходу к небольшой зарешоченной двери в стене, открыл ее, вытолкал Юаня вон и задвинул засов. Юань оказался в узком переулке из тех, что тянутся по внутренним потаенным кварталам любого большого города. Брежил рассвет, и в переулке было еще темно и безлюдно, и Юань, несмотря на туман в голове, осознал, что свободен, что его каким-то чудом освободили. Когда он стал вертеть головой, раздумывая, сможет ли побежать, из сумрака показались двое. Юань тотчас прильнул к двери, но потом увидел, что один из этих двоих еще дитя, высокая девочка, и она подбежала к нему, присмотрелась, и он увидел ее глаза, очень большие, черные, пылающие, и девочка лихорадочно зашептала. «Это он! Вот он! Вот он!» Тогда вторая фигура тоже приблизилась, и Юань увидел женщину, то была госпожа, его мачеха. Однако он не успел вымолвить ни слова, как бы ему не хотелось крикнуть им, что «да, это он», потому что тело его вдруг затряслось, ноги подогнулись, и он начал таять. Все вокруг поплыло, а глаза девочки становились все шире, чернее, а потом исчезли. Откуда-то издалека донесся тихий шепот. «Бедный сыночек». А потом он больше ничего не видел и не слышал. Когда Юань очнулся, он почувствовал, что ложе под ним ходит ходуном. Он лежал в кровати, но кровать эта вздымалась и опадала. Открыв глаза, он увидел вокруг стены странной незнакомой комнатушки. Под лампой темнел силуэт человека, который сидел и смотрел на него. Юань собрался силами, присмотрелся и увидел, что это его двоюродный брат Шен. Шен в этот миг тоже смотрел на Юаня, и, увидев, что он очнулся, встал и улыбнулся прежней улыбкой, только на сей раз она показалась Юаню самой славной и доброй улыбкой на свете. Шен потянулся к столику, взял с него чашу с горячим бульоном и успокаивающим голосом произнес. «Твоя мать велела дать тебе бульон, как только ты очнешься. Я вот уже 2 часа грею его на маленькой горелке, которую она мне дала». Он принялся кормить Юаня с ложечки, как ребенка, и Юань, как ребенок, молчал, так он был потрясен и изможден. Он выпил бульон, не в силах даже гадать, как он здесь очутился и что это за место, подобно малому ребенку, принимая все происходящее и наслаждаясь теплом жидкости, что ласкало его опухший язык, и только стараясь вовремя ее глотать. Шен, зачерпывая бульон ложкой, заговорил сам. «Знаю, ты гадаешь, где мы и почему мы здесь. Мы находимся на небольшом судне из тех, на которых наш дядя-купец перевозит свои товары на ближайшие острова, и это он выхлопотал нам место на борту. Нам предстоит пересечь ближние моря и остановиться в ближайшем портовом городе, где мы будем ждать документы, чтобы затем уехать за границу. Ты свободен, Юань, но за это пришлось очень дорого заплатить. Твоя мать, мой отец и старший брат собрали все деньги, какие у них были, и еще столько же взяли в долг у нашего второго дяди. Твой отец был вне себя. Он без конца гневался и стенал, что его предала женщина, и отныне он и его сын не желают иметь дел с женщинами. Он отменил свадьбу, прислал все положенные на свадьбу деньги и все, какие смог собрать, и так нам удалось заплатить за твою свободу и за побег на этом корабле. Были уплачены и чистые, и грязные деньги». Пока Шен все это говорил, Юань слушал, но с трудом понимал услышанное, так он ослабел. Он лишь ощущал качание корабля на волнах и радовался теплому бульону, питающему его изможденное голодом тело. Затем Шен сказал, неожиданно улыбнувшись: «Не знаю, смог бы я со спокойным сердцем уехать из города, если бы не знал, что мы в безопасности. Каков хитрец! Ты только послушай. Я все горевал о нем, а родители волновались из-за него, из-за тебя, не ведая, что хуже. Знать, где ты и какая тебя ждет участь, или не знать, где сейчас Мэн, жив он или уже убит. И вот вчера, когда я шел по улице от твоего дома к своему, кто-то сунул мне в ладонь записку, и там было написано рукой Мэна: «Не ищи меня и не волнуйся, а родителям скажи, чтобы не искали меня. Я в безопасности и нахожусь там, где хотел». Шен засмеялся, отставил пустую чашку, зажег сигарету и весело воскликнул: «Я ведь за эти 3 дня даже насладиться сигареткой не мог. Что ж, теперь я знаю, что моему негоднику-братцу ничего не грозит, и отцу я тоже сообщил. Старик хоть и ругался, на чем свет стоит, и заявлял, что Мэн ему больше не сын, все же у него отлегло от сердца. Сегодня вечером он пойдет на пир, а мой старший брат собрался в театр, где в роли женщины теперь будет настоящая женщина, а не переодетый мужчина. Брату прямо не имется сходить туда и увидеть это непотребство своими глазами. Мать опять костерит отца, и все вернулось на круги своя, раз Мэн в безопасности, а мы с тобой сбежали». Шен покурил немного и добавил чуть серьезнее, чем намеревался: «И все-таки, Юань, я очень рад, что мы уехали, пусть и пришлось уезжать в такой спешке. Я мало об этом говорю, революция меня не интересует, и я привык жить в свое удовольствие. Но мне надоела эта страна и все ее войны. Вы меня знаете как улыбчивого, жизнерадостного паренька, которому лишь бы стишки сочинять, но в действительности я часто впадаю в отчаяние. Я рад, что можно посмотреть на другую страну и увидеть, как там живут люди. Прямо душа радуется, как подумаю об отъезде». Шен все говорил, а Юань больше не мог его слушать. Мягкость узкой покачивающейся кровати, приятное тепло пищи и осознание своей свободы убаюкали его. Он лишь молча улыбался и клевал носом. Шен увидел, что глаза у него слипаются, и ласково произнес: «Ладно, спи. Твоя мать сказала, что я не должен тебя тревожить. Спи сколько душе угодно. И спи сладко, ведь теперь ты знаешь, что свободен». Юань напоследок раскрыл глаза, услышав это слово. «Свободен». Да, он, наконец, совершенно свободен. Шен добавил, заканчивая свою мысль: «Если ты такой же, как я, то дома тебя не держит ничего, о чем стоило бы горевать». «Верно», — подумал Юань, проваливаясь в сон. «Горевать ему не о чем». В этот миг на самом пороге сна он вновь увидел извивающихся на полу камеру людей, те страшные ночи, прощальный взгляд девушки, уходившей на смерть. А потом он забылся сладостным, полным покоя сном, в котором ему неожиданно привиделся его участок, клочок земли, который он возделывал. Отчего-то земля предстала перед ним во всех подробностях, как на картинке, наливался в стручках горох, поднимался над полем зеленобородый ячмень, и сосед-крестьянин смеялся, работая на своих полях. А потом Юань увидел девушку, и рука у нее была холодная, очень холодная. Эта рука была настолько ледяная, что он ненадолго пробудился и вспомнил, что свободен. Шен прав. Жалеть ему не о чем. Разве что о том клочке земли. И перед тем, как Юань вновь забылся сном, ему пришла радостная мысль. «Земля... она ведь никуда не денется. Что-что, а земля будет на месте, когда я вернусь. Земля будет всегда».